Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Он сходит с ума исключительно от собственной неспособности соответствовать своему нынешнему умственному развитию так же просто и естественно, как делает это большинство его нормальных и уравновешенных сверстников. Его сердце растет гораздо быстрее, чем его мозг. Душа его растет гораздо более интенсивными скачками, чем тот орган, который обрабатывает информации, поступающие из окружающего мира. Да и не все информации ему пока еще, по относительной малости возраста, доступны. А без этих информаций невозможно понять целое. Невозможно, в принципе, создать то ноу-хау, которое он так мучительно пытается создать. Но он же именно об этом и говорил с вами. Наконец выговорил Немаркетинг. Ему очень больно и тоскливо. И он хочет, чтобы вы помогли ему, как ищущая внешних партнеров фабрика, которая не может самостоятельно выпустить какое-то сложное изделие. Он просит вас обработать наиболее важные и принципиальные информации и дать ему окончательный результат. Он очень умный подросток. И я не знаю, как он сам до этого дошел, но он осознал ограниченность собственных возможностей. Он понимает, что не может на данном этапе своего развития самостоятельно разобраться в информационном хаосе, но отчаянно ищет пути достичь этого. Я не могу ему в этом помочь, хотя бы потому, что часть информационного хаоса образована теми информациями, которые находятся не вне его, а внутри его собственной головы, внутри его души. Я не знаю этих информаций, и узнать их невозможно. Вы просто не хотите их узнавать. Узнать их невероятно сложно, но в принципе можно. Вы просто не хотите связываться с такой ужасной и титанической задачей, закричал на господина Немаркетинг. Я просто считаю, что все это бессмысленно, глупо и абсолютно не нужно прежде всего самому подростку, в свою очередь закричал господин. Ему нужно стать обычным нормальным подростком и не лезть ни в какие дебри. В этот момент явственно послышалась трель мобильного телефона. Господин полез в карман, вытащил телефон, нажал кнопку. «Алло!» – проговорил он. В следующее мгновение лицо его изменилось. «Минуточку!» «Минуточку», — сказал он своему собеседнику, и, проделав какие-то манипуляции с мобильным телефоном, видимо, отключая микрофон, повернулся к Немаркетингу. «Это он, ваш племянник. Говорит, что некий очень умный и действительно добрый человек оказал ему священную помощь, и в результате он, подросток, успешно овладел той технологией, о которой он мечтал, и встал вровень с Пензой. Впрочем, такое вы должны послушать сами». Вновь бормоча, здесь есть функция громкоговорящей связи, все будет слышно, он что-то такое сделал с телефоном, затем, взяв Немаркетинга за рукав, притянул его к себе. Держа телефон перед собой, господин проговорил. «Да-да, я слушаю, продолжай!» Видимо, теперь была включена громкоговорящая связь, потому что все, что ответил подросток, было слышно достаточно отчетливо, несмотря на шум проезжавших мимо них автомобилей. «Вы слушаете? По поводу мрака, который окружал меня! Вы слышите, что я говорю?» «Да-да, я слышу тебя», — громко сказал господин. Ты что-то начал говорить по поводу мрака. Несмотря на то, что господин говорил не в микрофон, подросток расслышал вопрос. «Да, по поводу мрака, который меня окружал со всех сторон. Его больше нет, он рассеялся», — услышал Немаркетинг из трубки голос подростка, столь похожего на него самого, такого, каким он был, когда ему было столько же лет. «Человек, которого вы знаете, оказал мне информационную помощь, и у меня все получилось. Мое предположение о том, что мне просто не хватает знаний некоторых аспектов технологии, полностью подтвердилось. Все здорово, все отлично. Я был полностью прав в своих предположениях. Мне просто недоставало терпения дождаться требуемого результата. Но теперь я его, наконец, дождался. Я достиг именно того, чего хотел и к чему стремился. Мне удалось оперировать информациями так же ловко, как это делает Пенза. Очень многие, почти все из тех, с кем я каждый день общаюсь, это уже оценили. Так что я даже рад, что вы не оказали мне никакой помощи. Я думаю, что если бы вы начали оказывать мне помощь, у вас все равно бы ничего не получилось, потому что, как я понял, вы совершенно не разбираетесь в современных технологиях оперирования с информациями. Вы бы только отняли у меня столь драгоценное для меня время. А так мне помог действительно классный специалист, с чьей помощью я достиг превосходных результатов. А на вас я времени потерял, по счастью, совсем немного. Только то, что я был у вас в кабинете и беседовал с вами. Затем из трубки послышались короткие гудки. «Он все врет! Я уверен, что он врет!» — вскричал господин. «Никто не мог оказать ему никакой информационной помощи. Это все чушь и бред. И эта задача по оказанию информационной помощи попросту невыполнима». «Почему же вы так уверены?» «Уверен, уверен, к тому же...» «Что к тому же?» «Он не мог превзойти Пензу, это точно, я в этом уверен». «Зачем же он тогда все это вам сказал?» «Это пиар-компания. Это пиар-компания, которую он проводит по принципу «ты тот, кем сам себя считаешь». Он обмолвился об этом во время нашей встречи. Он говорил, что если у него ничего не получится, то у него останется только один выход – такая пиар-компания. Так что теперь он будет врать и изображать успех изо всех сил. У него ничего не получается, но признаться в этом он уже не в силах. Он становится вруном, лжецом. Он начинает источать какую-то ужасную ложь в ужасных количествах. «О, Боже! Моя машина! Моя жена попала в аварию!» Неожиданно воскликнул господин, глядя куда-то через дорогу. Немаркетинг посмотрел в ту же сторону и понял, что господин смотрит туда, где стоит тот самый автобус «Пазик», задевший на бизнес-центровской территории выезжавшую со стоянки легковушку. «Вы видите? Простите, там моя машина. Я не заметил сразу. Это моя жена. Простите, вы можете...» Как раз в это мгновение в потоке машин, двигавшихся рядом с ними по улице, случилось окно. Не договорив и не дожидаясь, пока Немаркетинг ответит что-нибудь, господин побежал через дорогу на другую сторону улицы. Примерно с полминуты Немаркетинг стоял в нерешительности, но поскольку он уже некоторое время назад, еще пока разговаривал с господином, подумал, что совсем не лишнее ему поспешить на переговоры в фирму, организатор фестиваля фильмов ужасов, то тут же и пошагал достаточно быстро к станции метро. Нервы его были напряжены. Он прошел мимо каких-то контейнеров со строительным мусором и нескольких вагончиков-бытовок на колесах, загораживавших въезд во двор. Потом был длинный кирпичный дом, весь первый этаж которого занимала библиотека. За стеклянными витринами виднелись плохо освещенный зал, стеллажи с книгами. Потом был недавно построенный высокий дом затейливой архитектуры. В его основании размещались какие-то офисы, несколько маленьких продуктовых лавок, салон сотовой связи, а еще музыкальный магазинчик, в котором продавались диски и кассеты. И помимо прочего был компьютерный клуб, очень популярный среди подростков. Когда бы ни маркетинг не оказался здесь, всегда у дверей стояло несколько парнишек. Сквозь витрину магазинчика клуба бил яркий свет, и из приоткрытых дверей доносилась громкая музыка. Каждый раз, когда немаркетинг проходил мимо, он всегда смотрел сквозь витрину в зал. Полки с ярко оформленными коробочками, рекламные плакаты, шумные подростки, несколько компьютеров на столах возле стены, неширокая дверь, которая вела во второй, поменьше зал. Машинально немаркетинг заглянул в витрину, и на этот раз с другой стороны стекол стоял и смотрел на него подросток, столь похожий на него, немаркетинга, такого, каким он был в этом же возрасте. Глаза их встретились. Глава 17. Великий город. Немаркетинг остановился. Подросток не отвел взгляда, по-прежнему пристально смотрел сквозь витрину немаркетинга. Смотрел на копию себя, но только в подростковом возрасте и немаркетинг. Так продолжалось секунд 5. Затем подросток сделал знак рукой. «Заходите сюда». Немаркетинг чувствовал, что голова его начинает болеть. Он был слишком переутомлен уже, а всевозможные события все происходили и происходили. Он не понимал теперь, как он может успеть на переговоры в фирму, которая занималась организацией фестиваля фильмов ужасов. Ведь теперь было слишком поздно. Рабочий день, наверное, уже сейчас подходил к концу. Как назло, часы немаркетинг надеть забыл. Он даже не знал, сколько сейчас времени. Скорее всего, в фирме, что располагалась в здании кинотеатра, сейчас все расходятся по домам, если до сих пор еще не разошлись. Немаркетинг толкнул дверь и, пропустив выбежавшего из компьютерного клуба мальчишку, зашел внутрь. Подросток, который был копией немаркетинга в юном возрасте, смело шагнул ему навстречу. «Вы пришли так быстро! Я думал, что ехать вам здесь не меньше полутора часов!» «Я ниоткуда не ехал. Я просто шел из своего офиса к метро», — озадаченно проговорил немаркетинг. «Подождите, но вы же написали, что поедете на электричке, а потом на автобусе!» Подросток говорил очень громким и взвинченным голосом. «Я ничего тебе не писал, и вообще-то я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь». «Ваше письмо! Я говорю сейчас о вашем письме!» — воскликнул подросток еще более истерично. «О моем письме?» — вскинул брови немаркетинг. «Что за письмо?» Подросток, так похожий на юного немаркетинга, неожиданно погрустнел и стал говорить значительно тише. «Электронное? Так это не с вами я общался в интернете?» «Нет», — ответил немаркетинг, — «мы не общались с тобой в интернете, но мы общались...» Подросток внимательно посмотрел на него, протянул. «А, подождите, я, кажется, вспоминаю. Точно, Вы же были в гостинице. Вы имеете отношение к передаче, верно?» «Да, я был в гостинице, но первый раз мы встретились с тобой немного раньше. Помнишь, ты подошел ко мне возле станции метро и спросил, где можно поесть? Я до сих пор помню, как ты выразился. Где можно съесть какое-нибудь горячее блюдо? Помнишь? Мне эта встреча с тобой и этот вопрос показались такими странными». Подросток помрачнел еще больше. «Что же тут странного? Я не вижу тут ничего странного. Впрочем, может быть, вы и правы. Даже не может быть, а точно, вы правы. Это надо признать. Да только что с того, что я тогда вел себя странно? Ведь это было тогда. Тогда. Это уже только тогда, прошлое. Того прошлого больше нет. Все переменилось. Больше нет того странного мальчика, который стоял тогда у станции метро и просил сказать ему, где тут можно поесть каких-нибудь горячих блюд. Тот мальчик очень нервничал и не понимал, как ему быть и что ему делать. Он не мог найти нужной информации, в том числе и про дешевые горячие блюда, которые могли спасти его от начинавшейся головной боли. У того мальчика был период серьезных испытаний, суровых дней, период нахождения непривычных, доселе неведомых ему технологий оперирования информациями. Но те суровые дни закончились, и крепкое родилось. Теперь в моем арсенале есть не только знание подробностей столь необходимых мне технологий, но есть и умение применять эти технологии на практике. Правда, умение нуждается в дальнейшей тренировке, оттачивании и шлифовке, но это уже мелочи по сравнению с тем, что мне удалось преодолеть прежние собственные нелепость и идиотизм и отсутствие технологий, которые как раз и выражались в таких вот дурацких вопросах про горячие блюда. «Что ты? О каком идиотизме может идти речь?» — дотронулся до плеча подростка Немаркетинг. «Это было здорово! Так свежо! Так непосредственно!» Подросток оттолкнул руку Немаркетинга и с раздражением передразнил. «Свежо! Непосредственно! Стало быть, по-вашему, раньше было лучше, чем теперь? Стало быть, вы не верите, что я овладел технологией и тем самым добился своего? Стало быть, вы полагаете, что ничего во мне не изменилось? Стало быть, вы вообще в меня не верите? Так можно вас понимать?» «Нет, что ты! Я совсем не то хотел сказать!» — испуганно проговорил Немаркетинг. Он почему-то очень боялся, что подросток убежит от него, не станет с ним разговаривать. Он боялся спугнуть его. «А что вы хотели мне сказать?» — с сарказмом произнес подросток. «Мне кажется, все как раз наоборот. Вы ничего не хотели мне сказать. Никто и ничего не хотел мне сказать. А я раньше очень многое хотел услышать. Но никто не проникся моими страданиями. Никто не помог мне во владении технологиями личного пиара и производства информации. Никто ничего не сказал мне. Мне кажется, от меня, наоборот, хотели скрыть все и все. И я проклял всех. С тех пор злоба и ненависть очень хотят поселиться в моем сердце. Я, правда, не даю им это сделать, но они очень хотят. Но я ни в чем не виноват. Ты же не спрашивал меня ни о чем. А если бы спросил, то уж я бы постарался передать тебе все информации, как надо. Можешь быть в этом уверен». — взмолился Немаркетинг. Он окончательно струсил, что подросток уйдет. «Ты зря меня проклял! Я сам, когда был подростком, был точно такой же, как ты. И я тоже мучился по тем же самым, что и ты, причинам». «А, вот как!» — радостно воскликнул подросток. «Вы мучились по тем же причинам. Хотя что же с того? 100% людей мучились по тем же самым причинам. Хотя нет, не 100, 99% откинем на сумасшедших и дебилов. Ведь встречаются среди людей и такие. Хотя здесь сразу возникает вопрос. Мучились ли вы так же жестко, как я? Вы мучились совсем по другим причинам. В другое время. И тогда все вокруг было совсем по-другому, чем в нынешнее время. О, я уверен, вы плохо знаете нынешнее время. Вы не знаете моего времени». Вдруг подросток встрепенулся и резким движением отвернул рукав надетой на нем курточки, взглянул на свои часы. «Черт!» — воскликнул он следом. «Они встали! Я так и думал! Почему мне так не везет? Почему мне все время так не везет?» «Что такое? Что случилось?» «Ничего особенного, если не считать таковым то, что в моих часах кончилась батарейка. Я уже некоторое время подумывал о том, что она вот-вот кончится. Но ни вчера, ни позавчера не возникало момента, когда бы мне были очень нужны, крайне необходимы часы, и батарейка не кончалась, часы шли. Я не очень в них нуждался, и часы шли, батарейка не кончалась. И вот сейчас мне нужны часы, и именно в этот момент они остановились. У вас есть часы?» «Нет». «Черт, черт, черт! Как назло, у вас тоже нет часов! Что же делать? Что же делать?» Вид подростка был крайне нервозный. Он то и дело взъерошил волосы, кусал губу. Наконец он, кажется, смог на мгновение успокоиться. «Надо взять себя в руки!» – пробормотал он. «Мне кажется, все не так ужасно. Мне кажется, прошло немного времени, совсем немного времени. К тому же он обязательно будет меня ждать. У него просто нет другого выхода. Да, я думаю, что так. Ладно, я покажу вам мое время», — опять воскликнул подросток, неожиданно придя в упоение. «Пойдемте!» Он схватил Немаркетинга за рукав. «Пойдемте, пойдемте! Вы должны это увидеть своими глазами! Вы должны видеть, иначе вы ничего не поймете! Идите за мной!» Подросток потащил Немаркетинг за собой куда-то вглубь магазина. Немаркетинг подчинился. Они зашли за стеллажи, на которых были расставлены музыкальные диски. Там, в небольшом закутке, было два рабочих места интернет-кафе, а между ними вход в длинный и узкий коридор, в конце которого виднелась приоткрытая железная дверь. Вдруг подросток обернулся. «Вам не бывает никогда грустно? Вы не знаете, что это такое, когда грустно? Нет совсем никакого настроения. Только вспоминаешь, как в детстве играл в игрушки. Вспоминаешь ковер на полу в комнате, расставленных по нему солдатиков, крепость из кубиков. Почему тогда было так хорошо, а теперь так плохо? Почему тогда у меня была ясность? Я буду шпионом, знаменитым разведчиком, а теперь... Пенза, Пенза, ты, конечно же, ни в чем не виноват. А кто виноват? Вы читали Данте про 7 кругов ада?» Немаркетинг пораженно остановился. «Жизнь и путь, пройдя наполовину, я оказался в сумрачном лесу», — произнес подросток. Вдруг он встрепенулся. «Прочь! Прочь, сумрак и темный лес! Я вырабатываю новую концепцию счастья, основанную на новой жизни и новых информационных технологиях. Старая концепция счастья, кубики, игра в солдатики на ковре и мечты о том, как я стану знаменитым разведчиком, эта концепция счастья умерла, погибла, ее загрызли волки в сумеречном лесу. Но нужно что-то новое, настоятельно необходимо что-то новое на замену погибшей концепции. Иначе мне конец, финиш. Я не выдержу больше этого мрака, безвременья. Что же вы остановились? Пойдемте, пойдемте скорей. Я покажу вам свой новый мир, в котором будет жить моя новая концепция счастья». Он стремительно прошел дальше по коридору, толкнул полуприкрытую, крашеную черной краской металлическую дверь в его конце. Немаркетинг еле поспевал за ним. За дверью была неширокая лестница. Подросток начал быстро подниматься по ней, хватаясь руками за перила. Один, другой, третий пролет. Они поднимались все выше и выше вверх. Немаркетинг тяжело дышал. Запыхался и подросток. «Обычно эта дверь на лестничную клетку жилого дома закрыта на замок. Но тут в интернет-кафе задымилась проводка, что-то замкнуло. Бегали за вахтером, чтобы он отомкнул. На лестнице здорово тянет сквозняк. Если бы не этот сквозняк и не эта открытая дверь, в зале бы до сих пор не проветрилась», — говорил подросток, поднимаясь вверх по лестнице и тяжело дыша. На одном из этажей он все-таки сделал передышку. Сквозь маленькое окошко, больше похожее на бойницу, Немаркетинг смог рассмотреть, что они поднялись уже достаточно высоко. Город уже был под ними. Тем не менее, они еще 3 раза отдыхали, поднимаясь по лестнице выше и выше к последнему этажу дома. Наконец лестница закончилась. Немаркетинг был сильно изнурен. Они оказались в каком-то не до конца отделанном строителями достаточно просторном и совершенно пустом помещении. На полу валялся мусор, обломки досок, обрывки проводов, согнутые гвозди. Окон не было, но в стене была дверь. Подросток нажал на ручку, и она открылась. Они оказались на свежем воздухе внутри открытой галерейки, что вела к маленькой декоративной башенке с колоннами на самом верху здания. Город лежал под ними. «Смотрите!» — воскликнул подросток. «Смотрите внимательно!» «Куда смотреть?» Недоумевал Немаркетинг, измученный долгим подъемом по лестнице недавно отстроенного с еще не до конца распроданными квартирами жилого дома. Ему было страшно, он боялся высоты. Здесь дул ветер, которого не было там, внизу. Чувство тревоги, которое без того посещало его в эти дни слишком часто, охватило его с новой силой. Где-то там, вдали за домами, находился переулок, в котором расположен кинотеатр, показывающий ленты кинофестиваля фильмов ужасов. В этом кинотеатре есть офис, в котором сейчас, вполне возможно, сидит человек, который заключает в себе какую-то загадку. Директор фирмы, организатора кинофестиваля фильмов ужасов. Кинотеатр в самом центре. Террорист, захвативший автобус с людьми, тоже интересовался кинотеатрами. Что это? Простое совпадение? А может, за этим фактом кроется нечто серьезное? Немаркетинг окинул взглядом окрестности. Внизу по улицам сновало множество народа. Уже наступил час, когда все возвращались с работы. Улица была запружена автомашинами. До наступления темноты оставалось еще достаточно времени, но во многих окнах, которые были видны отсюда Немаркетингу, все равно горел свет. Офисы с вделанными в потолок рядами ламп дневного освещения, лампы за зашторенными окнами квартир. Множество больших и маленьких зданий громоздились во все стороны до самого горизонта. Десятки больших рекламных щитов, которыми пестрел этот райончик, боролись за внимание пешеходов с рекламами на крышах зданий, ярко зажигавшимися в темное время суток тысячами ватт электрического света. Но пока они еще не сияли всей своей красотой, ночь была впереди. Что же касается пестрых маленьких рекламных объявлениц и небольших щитков, зазывающих покупателей в магазины и магазинчики, то с этой высоты они сливались в бесконечную череду пестрых маленьких точек, расцвечивающих вечернюю городскую улицу.